обещай забывать. Заваливает, остановит, когда верюсь в пол. Я разрушаю столько, сколько я живу здесь боли. Больше нет сомнений, это бессмысленно. В моих венах твердый лед из тем, кто меня убьет, наверное. Я скончаю, не очень быстро. Лучше успокойте на это выстрел. Чистый вакс, как не добраться до единства. Делаю на зло, все твои вот не дело принципа. Сразу все по правилам, чтобы не нарушать их. Но и следовать тому, что придумал, не решать. Видно фантазия, которая мне кажется. Высечаю мысль, что с ним надо связывать. Меня накрыло тепло, будет стоить просто забыть. Или просто закрыться.